Глава 22. Сон. Целебный. Благословленный. Когда я проснулся, времени прошло уже столько, что и слепота исчезла, и вокруг было необычайно тихо. Подумал, может, вместо слепоты меня накрыла тишина, но хруст костей после потягушек и скрип пружин кровати дали понять, что все в порядке. «Душ бы принять!» Слух сказал я, и дверь открылась. Внутрь проникли несколько не самых симпатичных существ. «Владыка спать, как царь небес! Даже громпушка его не будить!» Первой вошла доминирующая над местными релокантами Арафируэль Всесокрушающая. За ее широкими плечами стояла гора по имени Имбарь. Суровым взглядом, готовый к действиям, протиснулся внутрь комнаты Колян. А вот от города была лишь троица знакомых лиц, чьих имен я так и не удосужился выяснить. «Наконец-то выспался! Что-то важное случилось, пока я был в стране сновидений». В первую очередь я обращался к Коляну, но его тут же заткнула Арафируэль и, соблюдая небывалую грациозность и такт, поклонилась, начав докладывать. «Я от такой учтивости едва рот не открыл. Хорошо, что я эмоционально устойчив». «Ничего критически не происходить, правитель! Поймать мерзкий зловредный водяной жопоболь, что обижать местные хиляки!» «А, помню такого». «Увы, он умереть, сделав мерзкий гадость, и на 5 дней проклясть отряд удачливый охотник!» Продолжала доклад воительницы, и я оказался удивлен тем, что ничего страшного не произошло. Обычно затишье случается лишь перед бурей. Хотя бурю на севере я контролирую, бурю на западе в мертвых землях вроде бы угомонили и оттуда особо не лезут. В лесах Шелиона шаткое равновесие поддерживается. По ту сторону Безымянного моря, хотя его уже можно смело называть Сларповым, могут быть проблемы. Даже несмотря на неплохой оставленный отряд защитников и прикрытие в виде ангела, есть у меня сомнения, что этих сил хватит против большой угрозы. К сожалению, клонировать себя и телепортироваться я не умею, и проблемы решать могу одну за одной, а не все разом. Давай найдем Дубича. Быстрое собрание, согласование действий, и можно работать. Сказал я, выходя за пределы тесной комнатушки, забитой людьми. «Помоюсь позже. Хотя... где там мой лагерь?» «Найдите Ивана и давайте прямо на барбакане городских ворот собрание проведем, и через 5 минут присоединюсь». Отправил вызвавшихся гонцов и вышел за деревянные, укрепленные полосками стали ворота, где и развернул лагерь. «Ну и разруха!» — подытожил я и по-быстрому навел порядок. После чего опустил ведро в колодец и окатил себя и латы водой, освежаясь. Неполноценный душ, но хотя бы запах пота отобьет и разбудит окончательно. Ну и пройдусь магией свежести по телу для финального штриха. С городских врат в мою сторону донесся окрик, и я показал знаком, что скоро буду. Свернул лагерь и оперативно оказался наверху защитных укреплений. «Ну что же, дамы и господа!» Первый неофициальный совет восточных провинций объявляю открытым. Давайте сосредоточимся на тех заданиях, что есть у нас с вами. Начал я и открыл карту окрестностей, указывая пальцем на безграничный лес Шелиона. Арафируэль, по твоим словам, вы превосходите в индивидуальной силе, но уступаете в количестве, из-за чего ваши территории сильно уступают потенциальному противнику. Что там за брат с сестрой правят? Да, мы беречь силы и не раскидывай широко по лес. «Иначе лазутчик пройти и убивать наших старик и дети. Стоянки и лесной город нуждаться надежной защита. Великий дом Хатан и его править мрази Амул и Хамул». «Сколько, по твоим оценкам, у них бойцов и всего альвов?» «Я думаю, 1 миллион альф, из которых сильный воин 100 тысяч. Могут взять руки оружие 1100, остальные — дохлый номер. Их легко один палец прибивать в корни деревья, закопай». «А у вас?» «Да 200 тысяч всех альвов на весь наш скромный часть леса. Но леса очень большой, и не хватает нас. Это 10 стоянка и 1 город. В каждый лагерь стоянка по 2000 воинов сидеть, не меньше. В город 10 тысяч суммарно охраняй боец. И со мной активной защиты бегать 20 тысяч». «Призвать сколько можете?» «Хоть все, но там слабое мясо. Нет смысл. Они добывай еда, штопай носки, оказывай психологический и физиологический противостресс упражнений в духе «Ембомбо Шпихен». «Избавь меня, пожалуйста, от подобных подробностей со своим «Ебомбо Шпихен», — попросил я, покачав головой. «Значит, перевес составляет минимум в 2, а по сути в 4 раза. Такое количество мы не компенсируем сбором полков Восточного Холмогория. Людей тут меньше, чем я себе изначально предполагал. «Да, вы разбежай кто куда, как лесной клоп. Альвы же все знают запах и клич лес. Все туда идти со свой сборный отряд. Я прийти не первый, и теперь держать оборона». Весьма четко подметила человеческую разобщенность Арафируэль. «Тогда будем действовать хитростью. Мои способности, я надеюсь, ни у кого вопросов не вызывают. Нужно пригласить брата и сестру на переговоры. Сделать так, чтобы они решили захватить твои земли малыми потерями. Амбиций у них, как я понимаю, хватает. Сможешь отправить гонца?» «Три дня путь, только город примерский хатан. Дальше ждать ответ, либо голова переговорищиков». «Понял. Попробуй это сделать в любом случае. Пусть они думают, что ты боишься, что ты в отчаянии. Даже если они откажутся, они могут начать шевелиться, спешить, допускать ошибки. У нас примерно неделя есть. Мне этого времени хватит, чтобы запустить машину». «Какой машин? Вы делаете инженер штуки?» «Я образно выразился, но вообще да. Изучаем новые направления. Пока единичные экземпляры тестируются, массовых производств нет». «Хорошо, я помочь найти умник, кто делает в другой мир опасной штуки». «Насчет этого, я задумался, как сделать так, чтобы от нашего союза и возможностей двух народов получалось максимум пользы. Давайте так. От пустоши и до побережья моря будет примерно 500 километров. 20 километров, то есть гексов 6-7, отступаем и не трогаем, даже не заходим. То же самое с побережьем. Это как раз полосы пляжа, леса вдоль моря и еще пару гексов. Все вот это расстояние вдоль границы Шелеона мы отводим Лохорскому княжеству господина Дубича, будущему князю. Вы контролируете эти приграничные участки леса?» «Да, это и дальше вглубь много гекс наши леса». «Большой этот Шелеон, не уступает всему Холмогорью, судя по всему». «Хорошо. Вместе со своим летучим отрядом и людьми Ивана начните равномерное распространение влияния и подчинение земель и малых городов князю. Ссылайтесь на решение Совета Империума. В безнадежные битвы не суемся, бойцов бережем. Присоединившиеся города, поселки и села объединяем под общую власть». «Не получится. Нет у нас единого аппарата управления. Нет бойцов, которых можно будет оставить для поддержания порядка. Нет людей, которых можно будет назначить в администрацию». Начал загибать пальцы Иван. «Стоп! Не грузи. Назначай военную администрацию. Две трети подчинившихся бойцов и войск присоединяешь к армии, а часть своих оставляй на месте в качестве военной администрации. Города ослабнут от такого, но в целом это можно будет исправить. Бунтовщиков наказать, варюг посадить. Если надо будет действовать жестко, будем действовать жестко. Привязанности у местных жителей городской власти нет и не будет еще долго. Им пофигу, кто работу дает. Платили бы нормально, чтобы на жизнь хватало». «Ну да, смена власти — довольно частое явление». «И я о чем. Ядро армии останется альвийское. Внутренние бунты или разборки недовольных можно будет без проблем подчинить. Главное — тихушников избежать, которые могут убить так, что и не заметишь». Собрание продолжалось. На карте мы обозначили примерные границы и потенциальные проблемные пункты на пути следования армии. План действий на случай, если границам примкнувших ко мне альвов припрутся нежданные гости, тоже составили. Ну а с отправкой послания для переговоров решили повременить до момента объединения княжества. И вот уже тогда, когда вся область Восточного Холмогорья будет под единым знаменем, мы можем из Лохора сделать не просто крепость и перевалочный пункт, а торговый и исследовательский центр на границе наших двух областей. Тогда уже соберем ваши и наши величайшие умы, и они проведут обмен знаниями». «Хорошо, владыка, тогда мы спешить захватить разрозненный мелкий группка людей город?» «Да», — подтвердил я. «Разрешить мне отправить 5000 на усиление охраны и глубокие разведка? Остальное бойцы хватать на города, что мельче и слабее Лохор», — предложила Арафируэль всесокрушающе, и, прикинув в уме размеры и защищенность городов, я согласился с ее доводами. К большим и крупным городам они соваться, если и будут, то не на штурм. Лохор — крупнейшее поселение в этой части Холмогорья, так как альвы своими набегами и грабежами выжили отсюда хитрый людь. «Идти к морю сперва или на север?» — уточнил Иван. «Думаю, давай с моря начнем. Оно ближе, да и за день можно кучу гексов прочесать. Там только мелкие совсем уж деревушки. Потом обойдете полукругом Лохор и под наши знамена поставите западные, более крупные поселения релокантов», — сказал я, водя пальцем по карте и обозначая маршрут следования. «Ну хорошо. Тогда последний вопрос. Требования к знамени есть?» — улыбнулся однорукий Дубич, предвкушая великие свершения. И даже тот факт, что на войну ему было положено идти с той, кто его этой самой руки и лишил, не портил настроение воина. Вообще странно это немного. «У нас знамя, скрещенный меч и факел на фоне щита. Вы можете как-то обыграть эту тему? По цвету не скажу, пока не устанавливали геральдические нормы. Как плечо?» «Да все хорошо. Пока вы спали, мы договорились. А вот по знамени... меч, щит, факел... А можно что-нибудь из прошлой жизни взять? Танк нарисовать?» «Танка? Это что такое?» Дубич рассказал остальной махине, что стала королем наземных сражений, и, судя по глазам всесокрушающей, она теперь очень сильно хотела свой танк. «Я могу ошибаться, но раз машины здесь оказались, пусть и без электроники и с неработающими двигателями, то и танки быть должны. Так что твое желание увидеть эту машину смерти вполне осуществимо». Приободрил я грозную воительницу и вернулся к вопросу потерянной руки. «Арафируэль пообещала в знак примирения и союза помочь выкупить книгу способностей «Регенерация». «У вас есть такая в терминале обмена?» «Нет, у нас как раз нет. А вот у альвов есть». Улыбнулся Дубич и похлопал меч на поясе. «Так что я еще и своей основной рукой смогу этого бродягу в битве использовать». «Словно гора с плеч. Сотрудничество двух местечковых правителей для меня — настоящая победа. Ибо от подковерных интриг куда как больше проблем бывает, чем от открытого противостояния. И извернуться даже в противовес заключенного договора можно. Тем более, что некоторые свободы мы оставляли подписавшим документы. Ведь никто не полезет в удавку ошейника, даже если он золотой. Очень важно поддерживать баланс собственных интересов и подчиненных. На этом наш совет и закончился, и я начал искать глазами свой птицелет. Только вот его что-то не было видно. Уточнил у стражи, видели ли они аракхи, и те показали руками в разные стороны. Начавшийся спор дал понять, что показания расходятся и сходиться не собираются. А значит, мне придется подумать об альтернативных методах передвижения. Хотел в пустоши по-быстрому сгонять, но, видимо, не судьба. Колесницу бы запрячь, да некем. Так и хранится в мешке Саурта. Плохо дело. Очень плохо. Нерациональное использование ресурсов получается. Я внезапно замер, вдохновленный напавшей на меня идеей. Кто сказал, что у меня некем запрячь колесницу? Ну да, коней нет в окрестностях. Других ездовых животных тоже не видать. Но это же не значит, что их нет. Надо лишь напрячь Ивана. А еще лучше напрячься самому и, используя темное искусство и имеющиеся у меня заклинания, решить проблему. Голова мне для чего дана? Чтобы пончики в нее есть. Ха! Усиление тьмы, укрепление, связь темных искусств. Ну, сейчас похимичим. Улыбнулся я и сел на ближайший камень, погружаясь в меню статуса. В городе. С легкой руки Аида в состав городской администрации вошел его старый знакомый. И, можно сказать, друг Николай Фролов. В свете предстоящего завоевательного похода он занимался набором людей в свою дружину. В конце концов, ему предстоит стать одним из тех уважаемых отцов-командиров, которые будут вести выделенный отряд в поход. И опыта с этим делом у него было более чем достаточно. «Николай, к нам вызвалось присоединиться довольно много людей, да и не люди тоже. На кого мне в первую очередь внимание обращать?» Помощник, получивший вчера, помимо порции славы, еще и прозвище «бармен», подсел за столик. «Икитис, познакомься, пожалуйста, это Айгар», — представил своего помощника Фролов новому знакомому. «Очень приятно, уважаемый бармен. Меня зовут Икитис», — улыбнулся человек в очках. У него уже давно, благодаря системе, восстановилось зрение, однако привычку носить еще одну пару глаз он побороть не смог. Особенно на особо важные и требующие его знаний, концентрации и интеллекта мероприятия. «Босс, так что мне делать? Кандидаты вечно ждать не будут!» Пожав руку новому знакомому, вернулся к больной теме Айгар. Николай Фролов, сохраняя выдержку, дал развернутый ответ на этот не самый сложный вопрос. Он-то уже много раз осуществлял набор людей в свою артель. А его Айгар до этого всегда был на низших ролях и подобным опытом не обладал. Икитис молча слушал человека, которого сам Аид, первый из встреченных им богов, сделал своим приближенным. Он был более чем уверен в своих выводах, ведь был ученым. И пусть раньше он считал себя закостенелым атеистом, новый мир перевернул его познание о духовных сущностях. профессор археологии, который 2/3 года проводил в экспедициях, изучая потерянное человечеством прошлое, совершил свое самое грандиозное открытие в этом городе. Он получил настоящее подтверждение существования богов. И Аид, либо же его воплощение, что скрывалось за маской человека, с каждым своим действием убеждал ученого в этом все больше и больше. Самое главное, что сам Икитис в это уверовал. Он был тем, кто первый опознал в улетающем на подчиненном монстром птице бывшего бога подземного мира из Древней Греции. Он же воочию увидел чудеса, которые даже сильнейшим из людей не под силу. А слова Аида, которые пробирали до самых основ души, просто выдавливали из него последнего скептика. И вот теперь, уверовав и осознав... «Икитис, еще раз, что ты хочешь от меня?» «Избранный Аидом, я прошу тебя замолвить слово обо мне перед ним. Я слышал о храмах и монастырях, что он хочет построить. Мой опыт, ум и способности помогут сделать все в наилучшем виде». «Ты строитель?» — удивился Фролов. «Нет, я ученый и археолог. Я имел очень много дел с капищами и храмами богов, как греческого пантеона, так и наших, языческих богов-славян. Для бога, что посетил наш город, моя кандидатура будет одной из лучших, и в моей верности он может не сомневаться». Икитис с сияющими фанатическим блеском глазами посмотрел на охотника, и тому стало немного неловко. В конце концов, он знал Аида как Дмитрия, человека, а не бога. Да, с тех пор он сменил имя и сильно вырос в своей личной силе, влиянии и могуществе, но чтобы прямо называть его богом... Охотник собирался было высказать умеренный скепсис в части слов блаженно уверовавшего, думая, как бы подобрать слова, когда к ним вновь подлетел Айгар. «Скорее на стену! Твой старый друг опять что-то невероятно выкинул!» Позвал своего босса бармен, и они втроем отправились к лестнице. Пробившись через толкучку и благополучно распихав людей, что облепили стены, они в просветы увидели колдующего неподалеку от ворот Аида. Тот несколько раз подряд воздевал руки от земли к небу, и вместе с движением его рук вверх поднимались кости. Откуда они там взялись, непонятно. «Ну, наконец-то!» Донеслось от стены, и двойка скелетов, издали напоминающая лошадей, окутываемых полупрозрачным фиолетовым свечением, замотала головами и начала рыхлить землю своими костяными ногами. По взмаху руки рядом показалась величественная и удивительная колесница, которая прибыла словно из легенд. Призрачные скелеты лошади подошли к повозке и дали себя запрячь. «Хе-я! Вперед!» Крик Аида разнесся над городом, зарождая в сердцах услышавших его странный трепет и чрезмерную выработку адреналина. Всем внезапно захотелось быстрее отправиться вперед, навстречу будущим свершениям. Ускорились звуки молота в кузнице, что выковывали оружие будущей победы. Затрещали манекены под ударами тренирующейся армии. Задрожала земля от ускорившейся 5000-й походной колонны альвов, что отправилась стеречь свои земли от непрошенных врагов. «Воистину бог!» — прошептал сложивший руки в молитвенном жесте Икитис. С этого дня и с этого момента стала готовиться к первому завоевательному походу армия будущего князя Дубича и его союзников. И девиз у них появился сам по себе. Тысячи голосов простых солдат он разносился по улицам Лахора. «С нами Бог!»